Глава 61. Когда зал полностью опустел, мастер повернулся к нам. Точнее, он обратился к нам, но смотрел при этом только на меня. Смотрел так, как измученный от жажды человек смотрит на кувшин чистой прохладной воды. «Идите и готовьтесь. Я буду ждать». Он развернулся так резко, будто рывком разрывал липкую паутину искушения, чтобы не поддаться ему раньше времени. А потом быстро ушел. Казалось, что при этом он по-настоящему боролся с собой. Мы с тетушкой даже не стали особенно прибираться в баре. Нам было не до этого. Да и, полагаю, в том состоянии, в котором мы пребывали, после нашей уборки было бы только больше беспорядка. Вместо этого тетушка, тяжело вздохнув, отправила меня в комнату, а сама начала готовить тот самый чай, который мы пили по вечерам и который убирал чувство голода. Но в этот раз она готовила его по указанию дракона, чтобы придать мне сил. В комнате я быстро сходила в чемоданный отель, посетила ванную и, помимо прочего, умылась холодной водой, чтобы хоть немного привести себя в чувство. Ящик по-прежнему был в отключке и не проснулся, даже когда я прошла мимо него. Я на всякий случай потрогала крышку и потрясла стол. Бесполезно. Трясти сам ящик я не рискнула. Даже от прикосновения к крышке пальцы закололо. Мало ли, как система защиты артефакта отреагирует на тряску. Да. Видимо, затраты энергии на выполнение моего заказа и в самом деле были грандиозными. Жаль. А я очень надеялась попросить у ящика хоть что-то, что может мне сегодня помочь. Может, есть духи, усыпляющие бдительность драконов? Или еще что-то подобное? На всякий случай я попробовала посадить на свое платье пару слизней, в надежде, что они, как в прошлый раз, оттянут дурное настроение. Но слизни моментально отвалились и, возмущенно попискивая, посеменили обратно к стене. Видимо, предложенное сегодня питание было для них слишком скудным по сравнению с магией самого номера. Когда я вернулась в комнату, тетушка уже ждала меня с чаем. Мы по обыкновению уселись на пол, и она разлила чай. Руки у нее мелко дрожали. Хорошо, хоть чайник не выронила. Надо признать, от порции чая стало чуть легче. Он действительно улучшал мое состояние, хоть и магия, которой он меня наполнял, не удерживалась во мне. Однако, хоть она и уходила из меня, как вода из дырявой посудины, но забирала при этом с собой усталость. Тетушка тоже капельку приободрилась. На нее чай воздействовал по полной программе. «Давай поговорим, что ты должна будешь делать», — наконец заговорила она. «Хотя... Ох, девочка моя, я даже не знаю, какой совет тебе можно дать. Разве что как можно меньше говорить и изображать крайнее смущение. Смущением можно многое объяснить. Думаю, он не будет особо придирчив к скромной девочке, которая впервые оказалась наедине с мужчиной, да еще и в его покоях». «Есть проблема», — пробормотала я. «Понимаешь, забыла тебе сказать. В общем, он, оказывается, случайно услышал разговор в баре о том, что я великая соблазнительница. А потом, во время спасения возле прорехи, он увидел мое белье и решил, что слухи появились не на пустом месте». «Тьфу ты! Точно совсем забыла! Какое на тебе белье!» — простонала тетушка. «Да уж, скромница такое носить точно не станет. Теперь, даже если ты наденешь что-то более скромное, это уже не поможет». «Да у меня ничего и нет, и достать неоткуда. Ящик до сих пор в отключке». «Ладно, унывать все равно нельзя. В таком случае делай вид, что жутко его боишься, ведь в это он поверить может. Не говори больше положенного, на вопросы отвечай максимально скупо. Жаль, что прикосновения избежать не получится. Но постарайся прикасаться ровно столько, сколько это необходимо. Спасибо, что предупредили. А то я его всего собиралась облапать. Невольно огрызнулась я. Прости, малышка. Знаю, что ты умная девочка. Но уж очень волнуюсь. Ох, ну если ты сможешь продержаться, если защита не даст сбой и мастер ни в чем тебя не заподозрит, тогда уж точно все и всегда у тебя в жизни будет получаться. Она наверняка хотела меня подбодрить, но звучало это так, словно она говорила о чем-то крайне маловероятном. Кстати, твой амулет мерцает. Видимо, когда ты пьешь чай, он впитывает вытекающую из тебя магию. Это очень хорошо. Укрепить защиту не помешает. Ой, а меня не надо перед походом к мастеру почистить заклинанием? Все-таки меня во время смены бросало то в жар, то в холод. Я вроде не особо вспотела, но вдруг мне это только кажется. Не хочется слишком остро пахнуть человеком. Ты хорошо пахнешь. «Средства из Прениксберга до сих пор отлично действуют», — успокоила тетушка. «В заклинании нет нужды. Да и дыхание у тебя после чая свежее, так что об этом можно не волноваться». В какой-то момент на нас вдруг обрушилось понимание. Пора идти. Больше оттягивать нельзя. Мы будто чувствовали нарастающее нетерпение дракона. Казалось, будто воздух сгущался вокруг, а бар мелко пульсировал, словно его лихорадило. Хотелось задержаться еще, но тогда дракон наверняка лично явился бы в комнату. А сейчас его лучше было не злить. В покое мастера мы шли молча. Только тетушка все сильнее и сильнее сжимала мою руку. В какой-то момент стало больно, но я не проронила ни слова.